Глава 50. Вопросов меньше не стало. Ноан. «Что стоим?» — вопросительно вскинул брови Верховный департамента. Я озадаченно смотрел на него в ответ, моля всех богов, чтобы сказанное им оказалось реальностью, а не моей разбушевавшейся фантазией. «Сия, Ноан!» — улыбнулась матушка. «Идемте к столу». «Они не возражают против нее?» «Не знаю, как выдержал обрушившийся шквал счастья. Наверное, еще одно чудо. Других версий у меня просто не было». «Я не хочу создавать вам проблемы», — Сия приложила руку к своей груди, сильно нервничая. На щеках девушки блестели капельки слез, она выглядела такой измученной. «И нам это известно», — добродушно кивнул отец. «Поэтому давайте опустим все ненужные выяснения и тот отрезок времени, где мы будем обсуждать все плюсы и минусы вашего с Ноаном брака». «Вы полюбили друг друга», — улыбнулся Верховный, еще больше поражая своим радостным спокойствием. «Значит, свадьбе быть. И на этом перестанем омрачать столь прекрасный и запоминающийся вечер». «Мы уж с отцом думали, что внуков нам не видать», — кашлянула в кулак матушка, маскируя сказанное. «Мама!» — ахнул я, замечая, как лицо Сии стало пунцовым, вызывая хохот у Верховного. «А что такого, сын?» — подмигнул он мне. «Ну вы чего?» — я сделал шаг в сторону, закрывая собой растерянную и смущенную кореглазую, хотя и сам находился в том же состоянии. «Нельзя же так открыв...» Договорить я не успел, меня внезапно повело в сторону, а внутри снова возникло чертово ощущение дежавю, будто подобное уже бывало ранее. Будто я уже оповещал родителей о том, что влюбился по самые уши. «Ноан!» — вскрикнула матушка, кидаясь ко мне. «Ерунда, сейчас уже все хорошо», — потряс головой, бросая беглый взгляд на испуганную Сию, которая держала меня за руку выше локтя, по всей видимости, боясь, что я упаду. «Не стоит так переживать», — натянуто улыбнулся матушке. «Ты не могла бы присмотреть за Сией, пока я уведу отца на пару минут? Мне нужно с ним кое-что обсудить». «Конечно», — заверила она со всей серьезностью. «Как твое самочувствие?» «Говорю же, все хорошо», — нагло соврал, ощущая, как совесть грызет за это. «Сегодня много энергии потерял, плохо спал, вот поэтому так и получилось. Знал, что мне не поверят, но и правду сказать не мог. Как же я устал от непонятных ощущений и видений. Создается впечатление, что параллельно живу чьей-то жизнью». «Никуда не отпускай Сию», — попросил родительницу. «А то она может...» «Ноан», — пихнула меня локтем в бок обращенная. «Мы разберемся, сынок, не переживай ты так», — кивнула матушка. «Будем ждать вас в каминной комнате». Благодарно улыбнувшись, я, вновь испытывая эмоциональные качели, последовал за отцом. «Как долго смогу выносить это неведение? Очевидно же, что от меня скрывают какую-то информацию». «Ты хотел что-то обсудить?» — спросил отец, опускаясь в свое излюбленное кресло и сцепляя пальцы в замок. «Да», — я сделал глубокий вдох. «Мое сердце». Отец молчал, не выказывая ни единой эмоции. Иногда я завидовал его стойкости и выдержке, ведь далеко не все могут так умело контролировать себя. Но сейчас мне наоборот, хотелось, чтобы его суперспособность исчезла, позволяя увидеть хоть что-то. «Дальше», — собранно кивнул он. «Оно бьется!» Я сделал решительный шаг по направлению стола, за которым расположился родитель. «Отлично!» Сдержанно улыбнулся он, вызывая в мыслях множество слов, большинство из которых были далеко не самыми вежливыми. «Отлично!» — переспросил я, сжимая пальцы в кулаки. «И это все, что можешь мне сказать?» «Давай так, что ты хочешь услышать?» «Но предупрежу, не на все вопросы я смогу дать ответы». «Почему оно бьется?» Меня разрывало от внутренней бури чувств и эмоций. «Потому что ты влюбился, сын». Спокойствие отца выводило из себя. «Почему мне была недоступна эта информация?» — вновь спросил я. «Почему я не знал, что такое вообще возможно?» «Боги!» — нервно взлохматил пятерней волосы. «Я думал, что схожу с ума, что мною постепенно овладевает невменяемость. Мое сердце болело. Я испытывал адские муки, а потом выяснилось, что оно бьется. То же самое сейчас происходит с Сией. Я сам видел». «Успокойся, прошу тебя». «Расскажи мне», — перебил я родителя, вновь ощущая свое учащенное сердцебиение. «Это было так непривычно». «Я не могу, Ноан». Отец смотрел на меня с печалью, и именно в этот самый момент на его лице проявилась вселенских масштабов усталость. «Почему?» — с моих губ сорвался измученный шепот. «Я был так вымотан от окруживших меня тайн и загадок». «Потому что нельзя», — вздохнул родитель. «Ты должен сам во всем разобраться и...» «И...» Мое дыхание было настолько частым, что в ушах зашумело. «И вспомнить то, что забыто». «Забыто?» Я не понимал, что он говорит. Какой-то бред, от которого возникло еще больше вопросов. «У тебя есть видение?» Верховный подался вперед, отслеживая мою реакцию. «Ноан?» — вновь спросил он, пока я смотрел на него волком, ощущая себя подопытным кроликом. «Теперь ясно. Со мной точно что-то произошло. Но что? Почему он молчит?» «Не злись, сын», — отец тяжко вздохнул. «Тебе ведь известно, что я всегда на твоей стороне. Всегда готов защитить и поддержать. И пусть кажется, что я бездействую, но на самом деле это далеко не так. Просто знай, все, что сейчас происходит с тобой и Сией, так и должно быть. Вы движетесь в верном направлении. Будьте рядом друг с другом как можно чаще, и тогда... тогда все встанет на свои места».